Люди предостерегали разгоряченного супруга, но он был оскорблен до глубины души, он был унижен в том, что ему было наиболее дорого. Фраско побежал к замку и требовал, чтобы его повели к королю. Адъютанты вытолкали его, а часовые пугали штыком. «Я требую, чтобы мне возвратили жену мою!» — кричал в отчаянии Фраско и старался проникнуть в покой. «Я требую, чтобы мне возвратили жену мою!» — кричал он так страшно, что толпа людей стала собираться вокруг и приняла сторону разгневанного Фраско, который, хотя и окровавленный, а все-таки старался проникнуть во дворец. Ропот перешел во взрывы ярости, и народ стал брать камни и оружие для борьбы против солдат замка. В продолжение нескольких секунд отряд уланов очистил улицы и площадь замка, употребив решительно оружие против сторонников Фраско. Не прошло часа, как на улицах, окружающих замок, лежало уже более 100 убитых бунтовщиков, между тем как Фраско посреди суматохи и шума был легко схвачен и тотчас же отправлен в Санта-Мадре, где ему хотели дать на всю жизнь несколько памятных знаков. Несчастного супруга прекрасной Жуаны схватили и повели в комнату пытки. Там стоял столб, имевший вид виселицы, с перекладины которого свисала веревка. Под этим столбом стоял Муттаро. Патеры, ввиду орудия веревочной пытки, спрашивали Фраско, не хочет ли он сознаться, что обвинение было фальшиво, что жена его находится дома и что он, следовательно, произнес сознательно клевету на короля. Фраско смотрел с ужасом, с презрением на отвратительных судей инквизиции, окружавших его с молитвенниками в руках и закрытых своими широкими капюшонами. Он с содроганием смотрел на ужасного палача, стоявшего около орудия пытки. Муттаро связывал уже узел. «Признавайся, безбожник, что ты ложно обвинил короля», — настаивал инквизитор. Фраско же перед этим требованием дрожал от гнева и ярости. «Оставьте меня, отвратительные твари!» — воскликнул он в высшей степени возмущенный. «У меня похитили жену мою, чтобы обесчестить ее. Я требую, чтобы мне ее возвратили». По знаку, сделанному инквизитором, палач подошел к побледневшему Фраско, слуги схватили его, а Муттаро накинул ему на голову отвратительный корацца, а на плечи желтый сан-бенито. Он защищался, но сила его скоро уступила превосходству слуг, которые потащили его к веревке. В то время как они соединяли руки его за спиной, Муттаро надел и закрепил петли на сгибах его рук. В эту минуту, в которую вся кровь Фраско застыла в его жилах, он был в состоянии во всем сознаться и сказать все, что только не потребовали бы от него инквизиторы. Но когда он вспомнил, что у него похитили и обесчестили жену, когда он подумал, что ему на это нужно дать свое согласие, то еще в последнюю минуту, готовый на все, он закричал: «Делайте со мной все, что хотите! Будь проклята Санта-Мадре! Будь проклят тот, кто украл у меня жену мою!» Начальник инквизиции со скрещенными руками поднял молитвенник. Это было немым знаком для палача. Помощники его схватили другой конец веревки, и перекладина, на которой она лежала, со скрипом повернулась. Фраско был вскинут на воздух на высоту, по крайней мере, 20 футов. Его тяжелое тело все держалось только на сгибах рук, которые были вдеты в петли. Глаза у него выпучились, волосы висели в беспорядке, и когда он взлетел на воздух, то из уст его невольно вырвался стон. Дело долго не доходило до смерти. Палач инквизиции имел на то навык.